Леонид Андреев. Первый гонорар. Помощник присяжного поверенного Толпенников выслушал в заседании суда две речи, выпил в буфете стакан пустого чаю, поговорил с товарищем о будущей практике и направился к выходу, деловито хмурясь и прижимая к боку новенький портфель, в котором одиноко болталась книга «Судебные речи». Он подходил уже к лестнице, когда чья-то большая холодная рука просунулась между его туловищем и локтем, отыскала правую руку и вяло пожала ее. «Алексей Семенович! Алексей Семенович!» — воскликнул Толпенников с выражением радости и почтения, так как холодная рука принадлежала его патрону. «Куда?» — вяло спросил патрон, высокий сутуловатый человек. Спрашивая, он не смотрел на Толпенникова, и взгляд его, усталый и беспредметный, был устремлен куда-то в глубину длинного коридора, где мелькали у светлых дверей темные тени, шуршали по камню ногами, поднимая еле заметную пыль и болтали. «Да домой!» — оживленно и громко ответил Толпенников. «Я тут с утра! Ах, если бы вы знали, как все это интересует меня!» С тем же оживлением он начал передавать свои впечатления от речи Пархоменко, которая очень понравилась ему. Между тем, как тяжелая холодная рука незаметно увлекала его наверх, в комнату совета присяжных поверенных. Там Алексей Семенович молча раскрыл свой туго набитый портфель, покопался в нем и протянул помощнику бумаги в синей обложке с крупной надписью «Дело». «Вот! Завтра в съезде. Тут и доверенность». Толпенников покраснел и, протягивая обе руки, запинаясь, спросил. «Как завтра? И я? А вы?» «Я сегодня еду в Петербург», — равнодушно и устало говорил патрон, медленно опускаясь в кресло. Тяжелые веки едва приподнимались над глазами, и все лицо его, желтое, стянутое глубокими морщинами к седой щетинистой бородке, похоже было на старый пергамент, на котором не всем понятную, но печальную повесть начертала жестокая жизнь. «Ну как же?» — отталкивал Толпенников бумаги. «Ведь я... Это завтра?» Последнее слово он выговорил с особенным страхом и особенным почтением. «Да, тут все есть. Приговор мирового, черновик моей апелляционной жалобы. Ну да все. Постарайтесь не провалить. Фрак есть?» «Есть, то есть нет, но я достану. Но ведь я боюсь, как это вдруг?» Алексей Семенович медленно поднял свои усталые глаза на помощника, все еще державшего в руках бумаги, и как будто знакомое что-то, старое и давно забытое, увидел в этом молодом, испуганно торжественном лице. Выражение усталости исчезло, и где-то в глубине глаз загорелись две маленькие звездочки — а кругом появились тоненькие, лучеобразные морщинки. Такое выражение бывает у взрослых людей, когда они случайно увидят играющих котят, что-нибудь маленькое, забавное и молодое. «Боитесь?» — улыбался он. «Это пройдет». Алексей Семенович поднялся, медленно расправил согнутую спину и, смотря поверх голов прежним беспредметным взглядом, повторил равнодушно и устало. «Да, пройдет. Но мне пора». Снова Толпенников ощутил прикосновение холодной вялой руки и увидел согнутую, покачивающуюся спину патрона. Одним из адвокатов, бросая отрывистые кивки, другим на ходу пожимая руки, Алексей Семенович большими ровными шагами прошел накуренную грязную комнату и скрылся за дверью, мелькнув потертым локтем не нового фрака, а помощник все еще смотрел ему вслед и не знал, нужно ли догонять патрона, чтобы отдать ему бумаги, и оставил их у себя». Вечером Толпенников готовился к защите и думал, что он никогда не станет защитником. С внешней стороны дело было ясно и просто. и всей своей ясностью и простотой говорила, что жена действительного статского советника Пелагея фон Брезе виновна в продаже из своего магазина безбандерольных папирос. Мировой судья, осудивший ее, был совершенно прав. И непонятно было только одно – как мог ее защищать Алексей Семенович? А после обвинения, как он мог написать жалобу, слабую по аргументам и больше, казалось, чем сам обвинительный приговор, уличавшую госпожу фон Брезе? Таково было первое впечатление от прочитанных бумаг. И Толпенников, утром еще такой счастливый, представлялся себе стоящим перед глубокой и темной ямой и таким жалким, что не верилось в недавнее счастье. На стуле в углу висел распяленный фрак, добытый у знакомого помощника, вызывающий лез в глаза своей матово-черной поверхностью и напоминал те мысли и мечты, которые носились в голове Толпенникова каких-нибудь 2 часа тому назад. Они были яркие, образные и наивно благородны, эти мысли и мечты. Не кургузым, нелепо-комичным одеянием представлялся фрак, а чем-то вроде рыцарских лад, равно как и сам Толпенников казался себе рыцарем какого-то нового ордена, призванного блюсти правду на земле, защищать невинных и угнетенных. Самое слово «защитник» до сих пор вызывало в нем сдержанно-горделивый трепет и представлялось большим, звучным, точно оно состоит не из букв, а отлито из благородного металла. Только в мыслях иногда осмеливался Толпенников применять его к себе и всякий раз испытывал при этом страх. И как влюбленный ожидает первого свидания, так и он ожидал первой защиты. Толпенников не знал, что ему теперь делать, и в отчаянии снова уселся за бумаги. Они лежали все такие же, четко переписанные, ясные, но Толпенников не понимал их и невольным движением спустил еще ниже висевшую над столом электрическую лампочку. Номер, в котором он жил, был мал и грязен, но освещался электричеством. И это особенно ставилось на вид Толпенникову, когда 2 дня тому назад его пригласили в контору для объяснений и настоятельно потребовали денег за 2 прожитых месяца. Постепенно туман перед глазами рассеивался, и Толпенников стал вдумываться в смысл того, что беззвучно выговаривали его зубы. И тогда на левой странице внизу он заметил одну пропущенную подробность, которая была в пользу госпожи фон Брезе и давала несколько иное освещение делу. И хотя это была подробность, благоприятное сочетание слов, а не факт, но он обрадовался и сразу почувствовал себя бодрым, сообразительным, как всегда, и виноватым перед патроном и госпожой фон Брезе. Толпенников улыбнулся, почесал себе нос и зачем-то слегка покачал его 2 пальцами, поддернул брюки, которые у него всегда сползали, и вышел прогуляться в длинный коридор. Вернувшись оттуда, он внимательно осмотрел фрак сверху из-под кладки, улыбнулся и подумал, что фрак велик для его роста и широк. Потом с некоторой боязнью сел за бумаги и стал внимательно читать их, делая на полях отметки, сверяясь с акцизным уставом и часто почесывая нос то пальцем, то карандашом. Он еще не приучил черт своего лица к серьезной неподвижности и улыбался, и покачивал головой, и чмокал губами, маленький, худенький и наивно великодушный. К 12 часам Толпенников сложил бумаги в портфель, зная дело так, как не знал его никогда патрон, не понимая своих сомнений и колебаний. Невинность госпожи фон Брезе была очевидна, и приговор мирового судьи был ошибкой, легко понятной, так как и сам Толпенников вначале ошибался. Довольный собой, довольный делом и патроном, он еще раз осмотрел фрак сверху из-под кладки и нервно потянулся при мысли, что завтра наденет его и будет защищать. Достав из стола почтовой бумаги, Толпенников начал писать отцу. «Дорогой папаша, ты можешь не высылать мне денег, и лучше перешли их Алёше, который нуждается, вероятно, и в обмундировке, и в учебниках. Я получил от патрона дело». Последняя фраза была подчеркнута. «Очень интересная, и буду завтра защищать». Над последним словом Толпенников остановился и, подумав, отложил начатый листок в сторону и взял другой. Улыбнувшись, энергично почесав нос, он ближе нагнулся к столу и начал писать не разгонистым почерком, как отцу, а мелким и убористым. «Любимая моя Зина, можешь ты вообразить меня во фраке, стоящим перед судьями и защищающим? Одна рука на груди, другая вперед. Нет, не могу шутить, я слишком счастлив сейчас. И если бы только была здесь ты, моя родная, неизменная, терпеливая Зиночка. Сейчас 12 часов, и я только что кончил...» Электрическая лампочка потухла. Секунду краснела ее тонкая проволочка, а потом стало темно. И только из коридора, через стеклянное окно над дверью, лился слабый свет. Было не 12 часов, а час, когда в номерах тушилось электричество. «Черт бы вас побрал с вашим электричеством!» — обругался Толпенников, осторожно, чтобы не разлить чернил, нащупывая письмо и кидая его в стол. Улегшись, Толпенников долго не засыпал и думал о генеральше фон Брезе, которая представлялась ему седой величественной дамой, об акцизном уставе и серых далеких глазах. Между глазами и уставом была какая-то связь и становилась все крепче и загадочнее. И, стараясь понять ее, Толпенников уснул маленький, худенький и наивно счастливый. Действительный статский советник в отставке, господин фон Брезе, бритый как актер, величественно повел большим носом в сторону Толпенникова и сухо пояснил, что жена его быть на суде не может вследствие болезни. «Эта гнусная история потрясла организм моей супруги», — сказал фон Брезе, смотря на кончик носа Толпенникова. «Вы помощник Алексея Семеновича?» Толпенников подумал, что генерал не доверяет ему и считает слишком молодым для ответственного дела. Сконфуженно, но в то же время задорно он сказал: «Хотите доверенность посмотреть?» «Ах, что вы!» — отмахнулся рукой фон Брезе. «Но мы говорили о генеральше. Она потрясена, молодой человек, потрясена! Вы понимаете?» Фон Брезе отвел Толпенникова немного в сторону, хотя в этом не виделось надобности, наклонился к самому его лицу и поднял палец. «Вы понимаете? Полиция!» Утвердительно кивал он головой, поднимая кверху брови и губы, так что последние почти коснулись красноватого носа. «Насчет... понимаете?» Он отвел назад руку с растопыренными пальцами и открытой ладонью, показывая, как берутся взятки. Затем откачнулся назад и еще раз кивнул головой. «Да-да, представьте». Толпенников сочувственно покачал головой, думая: «Экая цаца». Генерал пристально и задумчиво посмотрел на нос Толпенникова и с внезапным приливом дружеской приязни взял его под руку и еще на два шага отвел в сторону. «Я уже не раз представлял ей, зачем нам магазин? Какая-то табачная торговля, а?» — спрашивал генерал, отводя рукой в сторону воображаемую торговлю. «Но она хочу! Но она хочу! А?» «Да уж, это...» — неопределенно сочувствовал Толпенников. «Да?» — откачнулся назад фон Брезе. «Не угодно ли?» К Толпенникову протянулась рука с раскрытым серебряным портсигаром. «Спасибо, я не курю». «Да? Ну, я закурю, если позволите». Двумя пальцами, большим и указательным, генерал достал папиросу, постучал ею о крышку портсигара и закурил. Голубоватый дым тонкой струйкой поднимался вверх. Фон Брезе плавным движением руки направляет дым к себе и, щурясь, нюхает его. «Мои папиросы», — говорит он удовлетворенно, — «других не выношу». «А он нашел там несколько». 4000, однако», — вставляет Толпенников. «Да, я люблю запас». И говорит: «Безбандерольное». Смешно. Толпенникову неприятен генерал, и немного жаль, что приходится выступать по такому сухому делу о нарушении акцизного устава. Но несправедливость, всегда несправедливость, думает он, и горячо берется за допрос свидетелей. Он не замечает, что многие из публики улыбаются его фраку, фалды которого спускаются ниже подколенного сгиба. По привычке поддергивает сползающие брюки, не думая о неприличии этого жеста, и смотрит прямо в рот говорящему свидетелю. Как маленькая злая ищейка, он тормошит толстого околоточного надзирателя. Тот, не отрываясь, глядит на судей, бросая в сторону адвоката отрывистые и гулкие слова. Он весь полон скрытого негодования. Шея его, сдавленная твердым воротником, краснеет и багровой полосой ложится на узенький серебряный галун. Голова его неподвижно обращена к судьям, но коротенький круглый нос его, оттопыренные губы, усы — все это сдвигается в сторону ненавистного молокососа. Толпенников следит за глухой борьбой толстяка с гневом и дисциплиной и наслаждается. Чисто по-студенчески он ненавидит полицию и не допускает мыслей о человечности полицейских. Толстые, тонкие, они равны в его глазах. За свидетелями обвинения идет черед свидетелей защиты, и невинность госпожи фон Брезе устанавливается с очевидностью. Слово предоставлено защитнику. Толпенников подробно и дельно анализирует свидетельские показания и очень много и горячо говорит о муках этой женщины, над седой головой которой нависло такое позорное обвинение. Искренность молодого защитника заражает судей, и они благосклонно смотрят на него, и один справа даже кивает в такт речи головой. Пока судьи совещаются, Толпенников выкуривает с генералом папиросу, о чем-то смеется, кому-то пожимает руку и уходит в глубину залы к окну, чтобы еще раз пережить свою речь. Она звучит еще в его ушах, когда его настигает толстяк околоточный. «Позвольте вам доложить», — начинает он вежливо, дотрагиваясь до плеча Толпенникова. Тот оборачивается. Ненавистный вид молодого дерзкого лица выводит околоточного из себя. Округлив глаза, нос и рот, околоточный выбрасывает, как из мортиры. «Стыдно-с!» Толпенников улыбается, и на выцветших глазах околоточного показывается какая-то муть. «Стыдно-с, молодой человек! Я вам в отцы гожусь!» Он еще хочет что-то сказать, но не может придумать ничего достаточно сильного и выразительного. «Стыдно-с!» — повторяет он с ненавистью, глядя на улыбающееся лицо, круто поворачивается, как на смотру, и отходит. Как и ожидал Толпенников, съезд отменяет приговор судьи и признает госпожу фон Брезе по суду оправданной. Генерал важно пожимает руку защитника. «Благодарю вас, господин Толпенников». В руке Толпенникова что-то остается. Подчиняясь странному, плохо сознаваемому чувству необходимости принять то, что передали в его руку, он некоторое время держит руку сжатой, потом с любопытством открывает ее и видит на ладони два золотых, не то 10, не то 15-рублевого достоинства. Толпенникова неприятно передергивает. Он срывается с места и бежит по лестнице, крича: «Эй, послушайте, как вас? Генерал!» Но фон Брезе нет в прихожей, не видно его и на улице. Толпенников еще раз рассматривает золотые, они по 15 рублей. И, словно не чувствуя уважения к деньгам, которые достались ему таким неприятным путем, кладет их не в портмоне, а небрежно опускает в жилетный карман. На секунду задумавшись, он снова идет наверх, так как ему жаль расстаться с тем местом, где он испытал такие приятные и горделивые чувства. В зале он видит одного из свидетелей защиты, приказчика фон Брезе. Это пестро одетый человек с острым лицом, острой рыжеватой бородкой и толстым перстнем печаткой на указательном пальце, покрытом, как и вся рука, частыми крупными веснушками. Острые глаза его косят, и весь он дышит фальшью, угодничеством и нестерпимой фамильярностью. Но Толпенников чувствует к нему расположение и подходит. «Ну как?» — спрашивает он, улыбаясь. «Ловко обработали дельце», — одобряет приказчик и, подмаргивая в ту сторону, куда ушел генерал, добавляет: Удрал наш-то. Супругу поздравлять полетел. Еще бы, конечно, тяжело. 2 недели отсидеть пришлось бы. Еще как. Ну да и то сказать, беда-то невелика. Она уже раз отсиживала, да раз штраф заплатила. Отсиживала? Не понимает Толпенников. Ну да, отсиживала. Ее тогда Иван Петрович защищал. Ну да пришел пьяный и такого нагородил. Наш-то взбеленился, жаловаться на него хотел. Да что уж. И приказчик махнул веснущатой рукой. Толпенников мучительно краснеет, не решаясь понять того, что так ясно, и вместе с тем понимая и ужасаясь. «Отсиживала?» — еще раз повторяет он пошлое резкое слово. «Это почтенная дама?» «Почтенная? Из кухарок дама-то это! На кухарке наш женился, Палашкой звать! Вот и они об этом знают, верно, Абрам Петрович?» Абрам Петрович одет прилично, но ботинки его запылены, и там, где выпирает мизинец, порваны. И все его пятнистое, хотя также приличное лицо, имеет такой вид, точно он каждую минуту собирается подойти и благородно попросить на бедность. Он протягивает Толпенникову толстую, потную руку и потом уже отвечает на вопрос приказчика голосом хриплым от водки и от простуды. «Верно! Сына из-за этой швали, извините за выражение, на улицу выгнал. А ловко вы это насчет седой головы подпустили!» — хвалит приказчик. «А у нее голова запросто рыжая, чистый шиньон!» «Верно!» — хвалит Абрам Петрович. «А папироску наш-то вам давал?» — спрашивает приказчик, и глаза его сближаются в готовности к смеху. Толпенников сердито кивает головой, и приказчик смеется. Смеется хриплым басом и Абрам Петрович. «Дурак, дурак, а поди, какие фокусы выкидывает! А сам и курить не умеет, только дым пущает. Ну и жох!» — удивляется приказчик. «Но как же вы?» — говорит сурово Толпенников, хмуря брови и подтягивая сползающие брюки. «Как же вы сами показывали, что он папиросы эти для себя держит?» Приказчик и Абрам Петрович переглядываются и смеются. Затем приказчик внезапно становится серьезным и протягивает руку. «А засим до свидания-с. Дозвольте и на предки быть знакомым. Ежели когда мимо случится, так уж не обойдите. Для вас всегда сотенка найдется. Пойдем, Абрам Петрович, седая голова. Ах ты, боже мой!» Еще раз напоминает он Толпенникову его удачное выражение и уходит. Толпенников все еще стоит на месте, опустив голову и заложив руки в карманы. Когда перед его глазами появляется загадочная фигура Абрама Петровича, Толпенникову кажется, что он хочет чего-то попросить и вопросительно смотрит на его грязное, осклабленное лицо. «А я к вам, господин Толпенников», — говорит Абрам Петрович почти шепотом и наклоняясь к помощнику. «Если когда понадобится, так уж будьте милостивы, не откажите воспользоваться услугами. Спросите только у Ивана Сазонтыча, приказчика. Они знают, где меня найти». «На что понадобится?» — удивленно спрашивает Толпенников. На лице Абрама Петровича мелькает удивление, потом сомнение и сменяется понимающей примирительной улыбкой. «Уж не оставьте», — повторяет он. «Они знают. Прям так и спрашивайте, Абрама Петровича». «Вон!» — вскрикивает Толпенников тонким фальцетом. И Абрам Петрович отходит, низко кланяясь, но не протягивая на этот раз руки. На лестнице он оборачивается и еще раз говорит: «Так уж не оставьте!» Время еще раннее, и до разговора с приказчиком Толпенников намеревался пойти в совет, чтобы потолкаться между своими и поделиться впечатлениями первой защиты. Но теперь ему совестно себя и совестно всего мира, и кажется, что всякий, только взглянув на его лицо, догадается о происшедшем. И по улице идти совестно, и хотелось бы спрятать портфель, чтобы никто не догадался о его звании защитника. Придя домой, Толпенников боязливо отложил в сторону этот портфель, в котором он чувствовал присутствие изученного им дела. Осторожно повесил жилет, не решаясь достать из его кармана золотые и еще раз взглянуть на них, и отвернулся от стола, в котором лежали начатые письма к отцу и к Зине. И все в этой маленькой комнатке казалось чуждым ему, странно угловатым и грубым, и смотрело на него, как незнакомый, пошлый и враждебно настроенный человек. Толпенников попробовал читать книгу, но не мог сосредоточиться на ней и вздрагивал от неприятного чувства, как будто кто-то неприятный стоит у него за плечами или сейчас войдет в дверь. И только улегшись в постель, повернувшись к стене и натянув на голову одеяло, он почувствовал себя спокойнее и перестал бояться мира, который вошел ему в душу, такой грязный, отвратительный и жестокий. Вечером, когда стемнело, Толпенников пошел к патрону, но тот не вернулся еще из Петербурга. Ни к кому другому идти он не хотел. Близких людей у него не было. И Толпенников до поздней ночи шатался по бульварам. Дома, куда Толпенников вернулся очень поздно, было все так же неуютно, угловато и враждебно. Раньше он любил посидеть за самоваром, помечтать и попеть тонким приятным тенорком, разгуливая по номеру и с любовью посматривая на полку с книгами и на фотографии на стенах. Но теперь было противно все это, и от всего хотелось уйти, и от самовара, и от книг, и от фотографий. «Дурак!» — искренно и серьезно пожалел себя Толпенников, ложась в постель и сжимаясь в маленький круглый комок, как продрогший ребенок. Но сон не приходил. Не приходил вместе с ним и покой. Отчетливо, как галлюцинация, виделось пятнистое, приличное лицо Абрама Петровича и близко наклонялось, осклабленное, фамильярное. И оно было не одно, а со всех сторон назойливо лезли другие такие же лица. И также осклаблялись и подмигивали, и предлагали свои услуги. И как маленькому хотелось отбиваться от этих призраков руками, плакать и просить у кого-то защиты. На следующий день Толпенников застал Алексея Семеновича дома. Прием клиентов еще не окончился, несмотря на поздний час, и из кабинета глухо доносился незнакомый голос, что-то рассказывавший и о чем-то спрашивавший. В большой приемной чувствовалось недавнее присутствие людей. Пахло табачным дымом, альбомы на круглом столе были разбросаны и некоторые раскрыты. И кресла вокруг стола расставлены в беспорядке. Толпенников успел рассмотреть несколько альбомов с видами Швейцарии и Парижа, и эти дурно исполненные картинки, одинаковые во всех приемных, докторских и адвокатских, наполнили его чувством терпеливой скуки и какого-то безразличия к себе и к собственному делу, когда дверь из кабинета раскрылась и выпустила запоздавшего клиента, невысокого, толстого мужчину с широкой русой бородой и маленькими серыми глазами. Он еще раз повернулся к захлопнувшейся уже двери, точно желая сказать что-то забытое, но раздумал и быстро двинулся к передней, не глядя на Толпенникова и чуть не сбив его. «Что хорошенького скажете?» — спросил патрон. Он только что вышел из-за своего стола и, стоя возле, усталым и медленным движением подносил ко рту стакан крепкого чаю. Но, по-видимому, чай был совсем холодный, потому что Алексей Семенович поморщился и также медленно поставил стакан на место. «Ничего хорошего, Алексей Семенович». «Проиграли?» — поднял брови патрон. «Нет, не проиграл, но...» Словно не слыша помощника, Алексей Семенович обычным движением взял его под руку и сказал. «Пойдемте в столовую. Нужно фортку открыть». «Нет, позвольте мне здесь сказать», — уперся Толпенников. «Здесь? Ну, выкладывайте», — согласился патрон и, оставив руку Толпенникова, опустился на диван. В своем коротком пиджачке, без значка, он казался помощнику проще и добрее и вызывал к откровенности. Не садясь, часто поддергивая сползающие брюки, Толпенников с волнением передал случившееся, не умолчав ни об Абраме Петровиче, ни даже о седой голове Пелагеи фон Бреза. Патрон слушал молча, не поднимая глаз и слегка покачивая ногой с высоким старомодным каблуком. И только при рассказе о седой голове улыбнулся и посмотрел на помощника добрыми, но немного насмешливыми глазами. «Ну?» — спросил он, когда тот кончил рассказ, и добавил. «Вы все равно бегаете по комнате. Позвоните, голубчик». Когда явилась горничная, Алексей Семенович спросил ее, давно ли уехала жена, и приказал открыть фортки в приемной. «Ну?» — еще раз спросил он помощника. «Дальше?» «Думаю, выйти из сословия», — мрачно ответил Толпенников. По правде, он не думал выходить из сословия, но его обидело равнодушие патрона и хотелось чем-нибудь особенно резким оттенить свое состояние. «Пустое», — ответил Алексей Семенович с проблеском обычной усталости. «Но какой гусь этот фон Брезе, а с виду положительный дурак. Но ведь это...» «Что это? Ведь судьи оправдали?» «Оправдали, но...» «И никаких «но». Оправдали. Значит, имели данное оправдать. Вы-то при чем? Ведь вы не искажали показаний? Не подкупали этого приказчика или кого там? А относительно того, что вам там что-то говорили, так кому до этого дело?» Патрон помолчал и продолжал устало и равнодушно. «Не надо вот было денег в руки брать. Это нехорошо. И он нарочно в руку сунул, чтобы подешевле отделаться. Вы мне сейчас деньги эти возвратите, а денька через два я вам отдам, сколько стоит. У нас с ним свои счеты. И не надо было о седой голове говорить, ведь об этом в деле ничего нет». Толпенников покраснел и мрачно ответил. «Сам не знаю, как это меня дернуло, но я был уверен, что голова седая». «Ну, это не так важно», — улыбнулся патрон. «Хотя другой раз будьте осторожнее. У вас есть бумаги, есть свидетели, над этим и орудуйте. А от себя зачем же? Но ведь в действительности она виновна». «В действительности», — нетерпеливо сказал Алексей Семенович. «Откуда мы можем знать, что происходит в действительности? Может быть, там черт знает что в этой действительности. И нет никакой действительности, а есть очевидность. А другой раз вы только с приказчиками не разговариваете. Вы свободны сегодня вечером?» «Да, свободен». «Перепишите-ка мне одну копейку. А действительность оставьте. Нет никакой действительности». Толпенников переписал копию, и не одну только, а целых три. И когда, согнув голову на бок и поджав губы, он трудолюбиво выводил последнюю строку, патрон заглянул через плечо в бумагу и слегка потрепал по плечу. «Действительность! Ах, чудак, чудак!» На секунду выражение усталости исчезло с его лица, и глаза стали мягкими, добрыми и немного печальными, как будто он снова увидел что-то давно забытое, хорошее и молодое.